Глава 39. Бен Гронер. «Вирус писал профессионал, шеф!» Стараясь не отрывать взгляда от своей локалки, пробормотал один из программистов. «Вернее, никакой это не вирус!» «Что вы имеете в виду?» Нахмурившись, поинтересовался Бен. «По сути, то, что снесло крышу нашим зомби, это внутреннее обновление системы безопасности, причем обновление, сертифицированное самим производителем программного продукта, то есть то, что никогда не проверяется антивирусами». «Вы хотите сказать, что его создал кто-то из сотрудников Oversoft DTF?» «Не обязательно, хотя и наиболее вероятно», – пожал плечами программист. «Естественно, получить доступ к исходникам программного продукта сотрудникам компании намного проще. Но исключать возможность обычного взлома я бы не стал». «Ну хорошо, допустим, взломали, украли, ушли. А дальше что? Только, пожалуйста, избавьте меня от терминов, которые я не смогу понять». «Я постараюсь, шеф». Парень несколько раз энергично кивнул и зашевелил пальцами так, как будто работал на виртуальной клавиатуре. «Итак, если очень коротко, то суть внесенных в исходники изменений довольно проста. Во-первых, очередное обновление программ Oversoft DTF, в которое злоумышленник внедрил свой вирус. Позволяет это любому пользователю получить доступ ко всем без исключения скрытым возможностям оболочки. Во-вторых, сразу после активации оно автоматически меняет все программные запреты на разрешение. В-третьих, вместо ужесточения количества и качества проверок ошибок, сертификатов и подписей, оно верифицирует любые изменения программ. И в-четвертых, любые счетчики-ограничители сразу же получают максимальное значение и таким образом... Так, стоп. Кажется, я перестаю понимать то, о чем вы мне говорите. Покраснев до корней волос, программист растерянно посмотрел на своих коллег и, сглотнув подступивший к горлу комок, пробормотал. Попробую объяснить на примере. Возьмем обычный игровой автомат. Насколько я знаю, процент выигрыша компаний, владельцев, такого оборудования жестко регламентируется законодательством. То есть из 100 кредитов, потраченных на игру клиентами, скажем, 75% должно вернуться в результате выигрыша кому-то из счастливчиков. Допустим, что хозяева игрового заведения никак не обманывают закон, и в программном коде их оборудования жестко прописаны эти самые 75%. Так вот, сразу после обновления вирус автоматом меняет эту цифру на максимально возможную и увеличивает вероятность выпадания выигрыша до предела. Таким образом, не выиграть на таком автомате становится невозможно. То есть, применительно к зомби он просто разрешает все, что запрещает импринтинг. «Да, шеф», – обрадованно кивнул программист. «Тогда я не понимаю вот чего. Почему этот вирус подхватили только те зомби, которых мы продали клиентам, а те, которых мы используем сами, нет?» «У непроданных андроидов программно отключена функция получения обновлений из сети. Ведь что-то менять через Галанет в собственных андроидах особой необходимости нет. А почему ее не отключили у не наших?» «Для того, чтобы иметь возможность перехвата управления, шеф, мало ли что. С точки зрения безопасности этот путь казался оптимальным». «Ясно. Вроде бы». Гронер минуты полторы поворчал в голове объяснения, а потом раздраженно посмотрел на преданно ждущего его указаний программиста. «Что-то не бьется. Если это не вирус, а обычное обновление, то каким образом оно так распространяется по метрополии? Почитайте статьи в Галанете. Улыбка Фортуны захватила Эверайс, Эквинт, Пенту. Это реакция журналистов, шеф», – робко усмехнулся парень. «Что они понимают в программировании, а на самом деле автор вируса просто прописал в обновлении обычный таймер, и оно начало работать не сразу, а через какой-то промежуток времени. Вполне логичный ход. Временной зазор, который он себе оставил, должен был позволить ему, например, покинуть планету или зачистить все следы взлома серваков Oversoft DTF, или перевести стрелки на кого-нибудь еще. Усек. Поехали дальше. На сегодняшний день у нас порядка 30 очень больших проблем. Зомби без импринтинга. Сможем ли мы с помощью такого же обновления вернуть им начальные настройки?» «Не знаю, шеф», – вздохнул программист. «Пока не получается». «Не получается?» Выделив интонации последний слог, спросил Бен. «Ну, мы взяли из хранилища связку мозг управляющей программы, разрешили обновление из сети и получили зомби без импринтинга». «Логично», — Гронер с уважением посмотрел на подчиненного. «Ну, а я как раз собирался предложить приобрести несколько инфицированных игровых автоматов». «Спасибо, шеф. Наш вариант чуточку лучше, только вот результаты исследования этого экземпляра пока не радуют. В программном коде вируса есть еще один таймер, который через 2 часа после активации наглухо перекрывает все обновления из сети», – подал голос начальник отдела. «И зомби перестают реагировать на обнуление управляющих программ. Гипотетически найти уязвимость в защите этого вируса, наверное, возможно. Но для этого нужны исходники». «Понял». Гронер задумчиво посмотрел по сторонам. Потом, сфокусировав взгляд на программисте, оказавшемся самым инициативным, приказал. «Про улыбку Фортуны пока можете забыть. Займетесь ею тогда, когда я решу проблему с этими вашими исходниками. Портить мозги доноров просто так тоже запрещаю. На сегодняшний день у нас есть задачи поважнее. Тем, кто не допер, объясню подробнее. Это аресы. Так что пока занимайтесь текучкой. Вопросы?» «Вопросов нет, шеф», – хором отозвались все сотрудники отдела. «Ну вот и отлично. А я подумаю, что можно сделать с OVSoft DTF их исходниками и этим долбаным умником».